ты его знаешь?» Мила облокотилась на стол, чтобы не упасть. «Да, можно сказать, его крыша». «Ты?» «Ну да, я», — хорохорился Протасов. «Провилов, помню, напряг». «Ты знаком с Провиловым?» Вовсе позеленела Мила. Протасов, как водится, ничего не заметил. Он вообще куда больше любил говорить, нежели слушать. Далеко не всегда видел то, что оказывалось даже у него под носом. «Да я со всеми с ними за руку!» — воскликнул Валерка, обрадованный прекрасной возможностью козырнуть связями в высоких криминальных сферах. «С Провиловым, с Рядовым, упокой, Господи, его душу! На короткой ноге, бэби, чтоб ты врубилась, что к чему!» Мила Сергеевна была так потрясена, что ее буквально парализовала. Захотим Протасов в этот момент изнасиловать ее, она бы и пальцем не пошевелила. На счастье Милы Сергеевны, Протасов, как мы уже успели узнать, ночь напролет кувыркался в постели с Ольгой. Они с тренершей так и разошлись под утро, что деревянные палеты двухспальной кровати, служившие Ольге верой и правдой последние 7 лет, не выдержали и хрустнули. Любовники очутились на полу, путные, задыхающиеся. «И стоп, разбудим!» — на мгновение смутилась Ольга. «Да пошел он в пень!» — отмахнулся Протасов. «Соседи жаловаться будут!» — предупредила Ольга. «Пускай, ё-моё, жалуются!» — сказал Протасов, пристраиваясь у нее за кормой. Вскоре Ольга, позабыв об осторожности, вопила на всю квартиру. Очевидно, мнение соседей перестало ее интересовать. Утром, собираясь на встречу с Милой Сергеевной, Протасов поймал на себя взгляды Богдасика. Малый завтракал перед школой, украдкой поглядывая на Валерия. «Ну ты чё, малой, в школе неприятности, да?» Богдасик, оставив омлет нетронутым, сложил бутерброды в рюкзачок, тихонько шмыгнул за дверь. Выплывший из ванной Ольги, он едва кивнул на прощание. «Что случилось, Валера?» Ольга заглянула на кухню. «В чем мне знать? Может, уроки не выучил, а теперь в натуре вибрирует». «Вот возьми на демшество», — предложила Ольга, сбрасывая халат. «А я возьму», — пообещал Протасов, хватая ее за грудь. В результате к Миле он здорово опоздал, объявившись ближе к обеду. «Вот так гаишник!» — думала Мила, пораженная вырисовавшимися связями лжевардюка. «Что из этого следует? А следует то, что я в осином гнезде. Причем, как и следовало ожидать, по милости этого кретина украинского!» Сославшись на срочные дела и посоветовав Валерию вплотную заняться Бонасюком, если он считает, что с последним выгорит без вопросов, Мила отправилась в УБЭП. Входя в кабинет полковника, она рвала и метала. Выдержав первый яростный натиск, полковник вынужден был кое в чем сознаться. «Значит, вы знали, что этот вардюк никакой не вардюк, а рэкетир из группировки Ледового?» «Ну, на определенном этапе оперативные данные, так сказать, позволили предположить». «Значит, я летом была в руках бандитов, последних выродков и отморозков». «Ну, жевал сопли полковник, и вы снова толкнули меня в самое пекло». Миле не хватало кислорода, и вообще она была вне себя. «Мои люди обеспечивали, так сказать, вашу безопасность», — мямлил украинский. «Крыть ему было нечем». «Знаю ваших людей», — взбесилась Мила, — «и безопасность вашу вшивую, только умеете старушек у метро гонять, безопасность». «Ну, не совсем так», — пытался оправдаться украинский. «Я подумал в целях операции, то есть конспирации, чтобы никто никого не выдал ненароком, чтобы вы сами себя не раскрыли». На столе Сергея Михайловича стояла тяжеленная архаичная пресс-папье, некогда перекочевавшая с ним из КГБ в МВД. До украинского вещица украшала кабинет его шефа, начинавшего еще при Берии, чудом не схлопотавшего целиком заслуженную пулю во время перетряски 1953 года, а впоследствии пересидевшего всех бывших шефов, пока, наконец, не угодила к украинскому, когда шефа проводили на заслуженную персональную пенсию. «Если пресс-папье говорить могло», — думала Мила Сергеевна, испытывая сильнейшее желание запустить им полковнику в голову. Но ей снова пришлось дать себя успокоить и даже сделать вид, будто болтовня о надежном милицейском прикрытии запудрила ей мозги. «Вот и хорошо», — говорил украинский, выпроваживая Милу Сергеевну из кабинета. «Значит, работаем, милочка». «Всего хорошего, Сергей Михайлович!» Мила переступила порог. «Ну, погоди, кретин несчастный, я тебе попомню твои дебильские номера, работаю вслепую и все такое. Сочтемся, придет время». Пятница, 4 марта. После бесплодного визита к следователю несчастный Василий Васильевич четверо суток безвылазно просидел в заперти. В сауну он являться не смел, пометуя угрозы неизвестного мерзавца. Да что там сауна? Полосек даже на лестничную клетку выглядывать опасался. Однако со временем выяснилось, что к длительной осаде он не готов. Подчистую опустошив холодильник, прикончив запасенные Кристиной крупы, равно как и пару банок солений, Вась-Вась к концу недели, что называется, смотрел в глаза голоду. На обидного, быстро исчерпав тактические запасы, Банасюк задумался о стратегических, которые хранились в гараже. И хотя гараж располагался под домом, несчастный Вась-Вась на рекогносцировку не спешил, на каждом шагу опасаясь засады и памятуя о том, что фуражиры живут не дольше саперов. Вась решился затянуть ремешок и выждал еще несколько дней. Внутренние запасы организма позволяли бы продержаться значительно дольше, но тут им овладело отчаяние. Растянутый желудок алкал пищи, от голода началось головокружение, а мужество готовилось покинуть Банасюка. Он где-то читал, как потерпевшие кораблекрушение моряки варили суп из яловых сапог. Вася посматривал на эту жерку для обуви, а его живот громко урчал, наводя на мысли о проглоченном радиоприемнике. В конце концов, голод победил страх. Когда в пятницу Василий Васильевич выглянул из парадного, никто не набросился на него из кустов, и это обстоятельство добавило ему храбрости. Он осторожно двинулся к гаражу, то и дело озираясь по сторонам. К счастью, двор выглядел тихо и мирно. Без приключений достигнув гаража, Вась-Вась решился замахнуться на большее, тем более, что консервы уже сидели в печенке. «Поистине так», — сказал он и зашагал по направлению к Минской площади, где было полно продуктовых ларьков. В кармане его лежала прихваченная из дому 100-долларовая купюра, которую требовалось поменять на купоны. Уйдя в подполье зимой и вынырнув на поверхность погожим весенним полуднем, Василий Васильевич оплошал по части одежды. Теплое дутое пальто на лебяжьем пуху и добротные кожаные сапоги превратили прогулку в пытку, а самого Банасюка в белую ворону. Достигнув кантора, Вась-Вась дышал как астматик, а рубашку и трусы на нем можно было вышимать. Остановившись возле обменника, он обнаружил, что тот, как назло, закрыт. «Вот поистине не везет!» — вздохнул Василий Васильевич, рассеянно обернулся, не зная, на что решиться. Ближайший обменник находился на противоположном конце площади и тоже мог быть закрыт. Не успел Василий Васильевич определиться, как перед ним, словно из-под земли, выросли два коротко стриженных молодчика в однотипных спортивных костюмах. «Поздорены дружки!» — мелькнула паническая мысль. «Вот поистине и все! Достукался, вляпался, по-честному!» Как только самое страшное из ожидаемого сбылось, ноги Вась-Вася отсоединились от тела. Справедливости ради следует заметить, что заступившие дорогу молодчики не имели к Андрею никакого отношения, что, впрочем, не слишком облегчало положение. Ошибшись в личностях молодчиков, Банасюк не промахнулся по сути. Перед ним были обыкновенные уличные кидалы. «Доллары, рубли, марочки!» — пробубнил старший. «У вас баксы или купоны?» Вася опомниться не успел, как оказался прижат к глухой боковой стене обменника. Вид и манеры молодчиков были откровенно босяцкими. И тем не менее, Вася, сообразив, что к чему, все равно испытал облегчение. Эти были безопаснее головорезов бандуры. У них не было ничего личного, а бизнес есть бизнес, даже если он преступный. «Сколько надо денег?» Банасюк был вовсе не глуп, но он медленно схватывал, да инициатива принадлежала не ему.